Все же я не ошибся, в системе меня ждали. Но я пошел на крайность, если бы вышел в системе, то меня бы взяли. Одних линкоров Искин обнаружил три, не считая крейсеров и авиаматок. Так у центра назывались носители. Однако я поступил как последний псих, что не дорожит собой. Фрегат вышел из варпа на орбите планеты, отчаянно тормозя передними маневровыми, разваливаясь от нагрузки, стал падать на планету. Кстати, атмосферы действительно не было, имперцы уничтожили ее бомбардировками. Вот ведь гады. Развернув фрегат кормой вперед, я врубил разгонный двигатель, поскольку быть расплющенным об остатке этой планеты мне категорически не хотелось. От перегрузки меня вжимало в кресло, но скаф четвертого поколения, я все же сбросил идентификатор прошлого владельца с него и использовал по полной, выдержал, как и я сам. Затормозить удалось, и пока корабли центра приближались, сбрасывая истребители, я развернул фрегат и полетел в 100 метрах от поверхности, визуально ища портал. Как я это сделал? О, пришлось поломать голову. Дело в том, что через корабельные датчики и сканеры портал увидеть не смогу даже я. Не передают они его вид и все тут. Это я еще в системе убедился, когда убегал. Не было портала. Носитель был, а портала нет. Поэтому я и придумал выносной пульт управления на обшивку фрегата. Так что, когда я стабилизировал полет, то дроиды подняли на спину фрегата сваренное из кусков труб кресло и собранные запчасти пульт. Все это приварили к обшивке в районе носовой части, чтобы не сорвало, и я, поднявшись наверх, там пристегнулся и дальше летел, обдуваемый всеми ветрами. На самом деле, если бы была атмосфера, меня бы наверняка сдуло, а так, в принципе, терпимо. И главное, я все видел вокруг своими глазами, а не через датчики корабля. Даже забрало шлем и не мешало искать портал. Отроги гор я видел, хотя они и стали заметно меньше, чуть ли не сравнявшись с остальной поверхностью почти идеально круглого шара планеты. Портала там не было, я его не обнаружил, видимо, это был не тот континент, поэтому полетел дальше. Что меня порадовало, Искином центра, которые постоянно пытались выйти на связь и слали мне вирусы, чтобы остановить и взять Искин под контроль, стало не до меня. Следом выходили из прыжка боевые корабли людей. Кого там только не было, даже пираты имелись. Правда, радовался я зря, обнаружив линкоры центра, экипажи судов и кораблей прыснули в разные стороны, разгоняясь и сваливаясь с системы. Им сразу стало понятно, что ловить тут нечего, несмотря на то, что преследовало меня три десятка кораблей. Половина из них, кстати, принадлежала тому наемному соединению, носитель которого я так удачно разделал, покромсав на несколько кусков. Интересно, как они меня нашли с уничтоженным маяком? Неужели такие фрегаты комплектовались двумя маяками? Вполне возможно, но думаю, чтобы найти второй, нужно полностью разобрать фрегат до силового набора. Корабли людей уходили беспрепятственно, центр им не мешал. На этой стороне портал я так и не обнаружил, поэтому пришлось перемещаться на другую сторону планеты. Тут как раз меня догнали истребители центра. Искин обнаружил еще одну возвышенность на запекшейся от высоких температур до корки поверхности планеты. И тут я, о чудо, обнаружил портал. Правда, он находился на высоте 10 метров, показывая, сколько метров земли сгорело во время бомбардировок и спеклось в корку остывающей лавы. Мне действительно повезло, что я его рассмотрел, а он ведь мог и боком ко мне быть. Тогда я бы его не увидел. Осмотрев портал, я пролетел мимо, чтобы развернуться и пойти на посадку. От фрегата отлетали разные детали, кажется, даже элементы брони, однако корабль пока держался. Это не могло не радовать. Продолжая отстреливаться от истребителей, замечая, что те не стреляют в ответ, видимо, меня опасаются зацепить, я гнал к порталу. По пути даже сбил один истребитель и два повредил, отчего они плюхнулись на вынужденную, но их было все же слишком много. Так вот, отстреливаясь, я сделал резкий разворот, тут помог разгонный двигатель, и полетел обратно к порталу. Мгновенно прикинул свою скорость и возможную скорость скольжения корабля по поверхности, после чего врубил передние маневровые, два из четырех, остальные повреждены были. Один так вообще сорван с креплений, и опустил корабль на поверхность. Его сразу сумасшедше затрясло, самодельное кресло скрипело и даже начало гнуться под моим весом. Ничего себе, а ведь эти трубы были из очень стойкого материала. Все же скорость была приличной, но благодаря маневровым движкам и скольжению я успел ее сбросить до приемлемого уровня. Мои скорее интуитивные расчеты были верны. Портал должен оказаться точно над замершим на поверхности фрегатом. Где-то в районе кормы, если я не ошибаюсь. Вот только одна проблема, у него на пути я, соответственно, при нашем контакте тот активируется, а прямо сейчас мне этого было не нужно. Вот черт, воскликнул я, отстегнув привязанные ремни, с трудом встав на вибрирующем корпусе фрегата, тот еще скользил, и неуклюже побежал к корме, громко щелкая намагниченной подошвой. Бежать пришлось зигзагом, чтобы обходить турели и орудийные башни. Я уже добрался до кормовых движков и замер, балансируя на краю дюз, когда фрегат наконец остановился, только вот портал слегка светился всего в полуметре от меня. С облегчением вздохнув, я чуть не вытер пот на лбу. Совсем забыл, что в скафе. Хорошо, корма была шире, чем портал, удалось его обойти по краю и рвануть за своим имуществом. Все же было подготовлено, так как я ожидал подобной встречи с центром. Все, что я хотел взять с собой, было навьючено на 7 дроидов, 4 боевых и 3 технических. Лишние были из штатного состава фрегата, который я также взял под свой контроль. Не все на них поместилось, пришлось использовать дополнительные кофры и даже контейнеры. Сейчас все технические как раз переносили их к порталу, складируя у него. Добравшись на подкашивающихся ногах до самодельной рубки, чувствуя уколы аптечки в поясницу, все же полет и посадка были жесткими, особенно бегство от портала до канала, но препараты вернули мне тонус, и я стал ожидать, когда дроиды поднимутся на спину корабля с оставшимся моим имуществом, которое собрался взять с собой. Истребители в небе ничего не предпринимали, нарезая круги, почему я понял, обернувшись и рассмотрев 6 приближающихся абордажных ботов. Следует поторопиться. Я немного ошибся в высоте, портал был чуть ниже верхней точки фрегата, поэтому наполовину скрывался в его корпусе. Подбежав и активировав его, я отступил в сторону от мощного потока воздуха, что рванул с той стороны в этот мир. Правда, он не помешал дроидам, присев, чтобы протиснуться, перейти на ту сторону. Сперва перешли 2 технических и 2 боевых, потом третий технический стал подавать на ту сторону мое имущество. Корма стремительно пустела от всего, что я решил прихватить с собой. Наконец, все было отправлено в соседний мир, перешли оставшиеся дроиды, и последовала моя очередь. Зажав руками голову, вернее, шлем скафа, меня ввел в состояние шока тот отчаянный крик разочарования и злости, что издавали облапошенные скины центра, как в эфире, так и через динамики истребителя. Я с некоторым трудом перевалился через портал в другой мир, наконец закрыв его. Процедуру омоложения я воспринял как само собой разумеющееся. Главная сеть с имплантами, как и в прошлый раз, не отторглась, и ладно. Правда, при переходе пришлось прыгать. Вышел я в 2 метрах от поверхности Земли. Почему, понятно. С борта фрегата же переходил. А тот был выше нижней кромки овала. Про сам фрегат я старался не думать. Сейчас эскин по моему приказу разгонял до предела реактор, после чего подорвет его. Не хочу, чтобы мой разведчик достался кому-либо. Не тот эскин, что был управляющим на фрегате. После посадки его демонтировали вместе с шахтой, и сейчас он находился среди коробов и кофров с моим имуществом. Нет. Это был эскин бота. Вот он и взял на себя командование фрегатом. Ненадолго, пока не рванут реакторы. Крик эскинов действительно выбил меня из контроля, правда ненадолго, я быстро пришел в себя. Скаф на мне был порченным, разрез на руке, который я касался портала, обнажил часть пальца в перчатке. Однако выбрасывать скаф я не спешил, у него была функция саморемонта, так что восстановится. С некоторым трудом, встав на ноги, я осмотрелся, пробормотав. Да, и тут ландшафт изменился. Вернулся я практически через год, снова в раннюю весну. Вокруг буйствовала зелень, но и сам лес изменился. Деревья были прорежены, тут и там валялись стволы. У портала отсутствовала прошлогодняя листва. Почему я знал прекрасно, пока держал открытым портал, ее вместе с потоком воздуха просто раскидало по броне фрегата. Даже мелкие ветки были и, кажется, одна человеческая кость. Тут я не был уверен, она быстро промелькнула. Появилось множество воронок, 3 я видел своими глазами, и одна явно от крупного снаряда. А метрах в 20 рыжела корма явно сгоревшего в прошлом году танка КВ. Сняв скаф, я вернул его в транспортное положение, тот сам восстановит повреждения, и положил его на большую, аккуратно складированную кучу моего имущества. Та была в 2 моих роста. Нужно подумать, как это все вывозить, одним грузовиком вряд ли получится. После этого, ежась от прохлады, по солнцу сейчас был вечер, но в лесу было немного прохладно, снял с другого дроида армейский комбез со встроенным бронежилетом. Обыскивая каюты и арсенал фрегата, я обнаружил только его в шкафу в одной из кают. Комбез явно кто-то забыл. Он один подходил мне для путешествий по этому миру, пока я местную одежду не добуду для маскировки. Жаль, фрегат был пуст, арсенал тоже мне ничего не подарил. Что собрал по носителю, обыскивая все трупы, которые мне встречались, то и было. Пока я переодевался, боевые дроиды продолжали контролировать округу. Они же и сообщили мне о том, что в небе в нашу сторону приближаются странные допотопные летательные аппараты. Конечно, дроиды у меня все были созданы для использования в космосе, но и на планете ими пользоваться было возможно. Жаль только недолго. Быстрые стоя выйдут из-за влажности и других вредных для них соединений в воздухе, от которых у них не было защиты. Проработают максимум лет 10, не больше, если ресурс раньше не закончится. Правда, эти 10 лет можно будет их использовать по полной, если подзарядить удастся. С этим проблем я не видел, в общей куче находился малый резервный реактор с фрегата, а рядом в кофре все запасы топливных стержней для него, так что я подготовился. Так вот, дроиды эти не были подготовлены для работы на поверхности, это я в соответствующих программах в их компах и эскинах, но за время полета у меня было время, так что написал, что нужно, и обновил их ПО, поэтому они вполне уверенно действовали на планете. Конечно, проблемы с ПО еще вылезут, но их найти я могу только во время применения. Вот и посмотрим, будут сбои вылезать или нет. Ничего, планшета со мной, будем обновлять ПО по ходу дела, уменьшая количество сбоев. Подняв голову, я прислушался. Различив в шуме листвы знакомое гудение, задумчиво пробормотал. Пешки, что ли? Когда визуально можно было различить 6 бомбардировщиков, идущих в сопровождении пары яков, я сразу понял, что это наши, то есть советские. Да и по звуку это было слышно. Отметить схожие летательные машины, как умеренно дружественные, в случае атаки открывать огонь без предупреждения, приказал я. Оба управляющих эскина, сидевших в боевых дроидах, снятых мной с фрегата, подтвердили, что приказ ими получен. Насчет дроидов я не оговорился, эти две боевые универсальные машины имели эскин у себя в корпусах, плохенькие и слабенькие, но все же. Два других, купленных мною наемников, ранее входили в состав штурмового комплекса и имели только компы. Хотя и достаточно мощные, но куда слабее эскинов. Я сделал просто, каждому эскину приписал по одному штурмовику. Получилось два недокомплекса, но это заметно увеличивало боевую мощь этих ранее одиночных бойцов. Также с техническими дроидами. Тот один дроид, что находился на борту фрегата, также имел эскин, а два моих купленных у наемников только компы. Так что логично, что я приписал их к своему более умному собрату, и тот ими руководил. Вот в принципе и все. Бомбардировщики улетели, а я, сориентировавшись по солнцу, понял, что они возвращаются к себе, а не летят на боевое задание. Эти машины считались фронтовыми. Значит, за год моего отсутствия фронт не сильно сдвинулся, возможно, в пределах 200-300 километров. Пешки, да, у них дальность приличная, но не у истребителей. Хотя последние могли встречать возвращающихся с боевого задания пикировщики, тут поди угадай. Еще раз осмотревшись, я решил переместиться от портала к разбитому танку. Похоже, то, что часть деревьев повалена, это его работа, не только артиллерии. Какая сейчас обстановка вокруг, я не знал, и это нужно как можно быстрее выяснить. Мы переместились к танку, теперь деревья не мешали мне его рассмотреть. Судя по воронкам вокруг, накрыли его с воздуха. От танка остался один корпус. От взрыва боекомплекта башня улетела метров на 10, я рассмотрел ее у дуба. Воткнувшись стволом в землю, она стояла, прислонившись к этому могучему дереву. Вокруг хватало металла, да и идти было сложно. Мусора после частичного уничтожения леса тоже хватало. Идти пришлось осторожно, постоянно хрустя мелкими ветками. Добравшись до танка, я с интересом осмотрелся и вздохнул, застыв на некоторое время в растерянности. Я все планировал для проникновения в этот мир, и по моим расчетам шансов на успех было процентов 20, но, как ни странно, я попал в эти 20%. Вот только что делать дальше я не продумывал. Не был уверен, что у меня и первая часть плана исполнится. Энергично почесав затылок, в книгах указано, что это помогает мыслительному процессу, я пробормотал с вопросительной интонацией. Что делать? Да. Что делать? Пока я размышлял, дроиды складировали все мое имущество под тремя деревьями. Один из боевиков стал эти мини-склады охранять. Сразу строить планы я не стал, хотя, скорее всего, вернусь со всем новым имуществом в родной мир, но сначала осмотрюсь и определюсь, где я. Оставаться тут пока не хочется, а за прошедшие полтора года в моем мире про меня, наверное, уже и забыли, так что вернемся и будем снова вживаться. Тем более о материальной стороне дела я успел подумать. В мире космической цивилизации золото почти ничего не стоило, его даже для ювелирки не использовали, а вот в корабельных блоках оно было. В общем, под конец полета я с помощью дроидов наковырял золото из схем на 8 кило, а серебра на 3, переплавив их в килограммовые бруски. Конечно, для местных примеси в них будут незнакомы, но я надеюсь, что ювелиры или покупатели не обратят на это внимания. Золото и есть золото. Сейчас бруски с драгоценным металлом хранились в одном из мешков, а тот в малом контейнере. Кстати, таких контейнеров было 6, еле в портал прошли, не касаясь кромок, но зато имущество будет складировано в очень хорошее хранилище. Стрессовая ситуация во время прорыва, да и сама посадка с переходом вызвала у меня жесточайшее чувство голода, и несмотря на то, что во второй куче находился кофр с дорогим пищевым синтезатором и картриджами к нему, Дешевый тоже был в наличии. Я снял с корабля все самое ценное работающее оборудование. Достал из баула за спиной брусок солдатского пайка. Съев половину, я утолил голод. Вот фляг я на фрегате не нашел, кроме одной пластиковой 5-литровой емкости. В ней были все мои запасы воды. Попив прямо через горловину, все равно посуды не было, я вернул все на место и, сев у разбитого, потерявшего гусеницу ведущего колеса танка, сорвал травинку и, сунув ее в рот, стал покусывать. То, что сейчас был вечер, я не ошибся. Начало темнеть. Солнце заходило, поэтому я решил переждать ночь тут. Дроиды нарубили лапника, настелили одеял, я укрылся одним сверху и спокойно уснул. Местное время практически совпадало с моим внутренним. Подумаешь, на пару часов раньше лег, так что все было нормально. Ну а боевики встали на охрану вокруг моей стоянки. Кстати, открывать огонь я им разрешил в случае непосредственной опасности, а если они кого обнаружат, то сразу поднимать меня.